Ну, не вышло из меня пианистки, лежала в дурдоме. Жизнь на этом ведь не заканчивается. Впереди меня ждет немало интересного. И я от всего сердца была ему благодарна за то, что он для меня сделал. Прошло 3 месяца, а он по-прежнему хотел меня в жены. Я ему: «Хочешь со мной спать? Я не против. Я еще ни с кем этого не делала. Ты мне очень нравишься. Хочешь меня? Бери. Но жениться на мне совсем другое дело. Женишься, и на тебя лягут все мои заботы. Они куда серьезнее, чем ты думаешь. Ты готов?» Он отвечает: «Готов. Я не хочу только спать с тобой. Я хочу жениться, чтобы делить с тобой все, что у тебя внутри». Он действительно так думал. Такой человек говорит лишь то, что думает, а что сказал, непременно выполнит. «Хорошо», — говорю, — «давай поженимся». А что я еще могла ему ответить? Мы поженились спустя еще 4 месяца. Он из-за этого поссорился с родителями и порвал с ними все отношения. Дом его родителей — старый особняк на Сикоку. Те досконально изучили мое прошлое, узнали про обе клиники, встали на дыбы, в конец разругались. Может, они по-своему были правы. Но мы из-за этого не смогли сыграть свадьбу, а просто пошли в мэрию и подали заявление на регистрацию. Съездили на 2 ночи в Хаконе и были при этом очень счастливы, целиком и полностью. В общем, я до замужества оставалась девственницей, до 25 лет. Поверишь? Рейка перевела дыхание и вновь взяла в руки баскетбольный мяч. Считала, что пока я с этим человеком, все будет в порядке, пока я с ним, хуже не станет. Знаешь, при нашем заболевании самое главное — такое вот доверие. А на такого человека можно положиться. Станет мне плохо, в смысле, опять поедет крыша. Он сразу это заметит и осторожно и терпеливо приведет меня в порядок. Поправит голову, распутает клубок. Пока сохраняется это доверие, болезнь не возникнет. Того самого щелчка не произойдет. Как я была рада! Думала, что жизнь прекрасна. Настроение такое, будто меня подобрали в холодном, бушующем море, закутали в одеяло и уложили в теплую постель. Через 2 года у нас родился ребенок, начались новые хлопоты, я почти забыла о своей болезни. Утром проснусь, занимаюсь по дому, смотрю за ребенком. Возвращается муж, кормлю его ужином. И так день за днем. Пожалуй, то было самое настоящее счастье в моей жизни. Сколько лет оно длилось-то? Пока мне не исполнился 31. И опять щелк! Взрыв. Рейка закурила. Ветер уже стих, дым поднимался и пропадал в темноте ночи. Я посмотрел наверх, все небо усыпали мириады звезд. «Что случилось?» — спросил я. «Ах да!» — как бы очнулась она. «Произошла очень странная история. Будто меня все это время поджидала ловушка или западня. Как вспомню, до сих пор дрожь пробирает». Рейка потерла рукой висок. «Извини, ты приехал к Наоко, а я загрузила тебя своими историями. Мне на самом деле хочется узнать, что было дальше, если, конечно, можно», — сказал я. «Ребенок пошел в детский сад, и я понемногу начала играть на пианино», — продолжала Рейка. «Не для кого-нибудь, а для себя. С маленьких композиций Баха, Моцарта, Скарлатти. Конечно, пробел был большим, инстинкты уже не вернешь, пальцы не слушались, как раньше. Но я все равно была рада. Я могу играть. Стоило только сесть за инструмент, чтобы сразу понять, как я люблю музыку, как мне ее не хватало, и как это прекрасно играть для самой себя. Я уже говорила, я начала играть с 4 лет, но теперь поймала себя на мысли, что ни разу не играла для души. И я садилась за инструмент, чтобы сдать экзамены, выполнить домашнее задание, привести кого-нибудь в восторг. Конечно, тоже важно, чтобы стать мастером своего дела. Однако в определенном возрасте человеку необходимо играть музыку для себя. На то она и музыка. И вот, сойдя с прежнего элитного пути –